Хрухера увидел, как в отдалении огромный гоурил проломил дверь одного из домов и ворвался внутрь. Еще один бродил от дома к дому. Кажется, Редбек. Сколько еще этих тварей проникло в поселок? Хрухера. Джесси швырнул ему что-то, вытаскивая оттуда ту женщину. Ключ. Ключ от клетки. Ясно. Кивнул Хрухера. Где она? Шихуро покажет. Яни, Ора. Яй. Видимо, Джесси намерен взять с собой Яни и дальше действовать отдельно. «Я поведу!» Шихору шагнула было вперед. «Нет!» Хрухира остановил ее. «Кузак, ты впереди!» «Шихору, стой позади меня и говори, куда идти!» «Понял!» – отозвался Кузак. «Точно!» «Юме, смотри по сторонам!» «Мэри, прикрывай ее и Шихору!» «Ня!» «Сделаю!» «Туда, Хрухира-кун!» Шихору указала вперед и направо. Хрухира замешкался. Они вот-вот вступят в поселок. Слышались крики жителей, рев гоурилов. На дороге лежало несколько окровавленных тел гума. Их руки и ноги были оторваны. Лица обглоданы. У некоторых раздавлены черепа. Скорее всего, они уже все мертвы. И тут не только взрослые. Среди убитых есть и дети. Почему они не укрылись в домах? Плохо. Наверное, решили, что с рассветом все закончилось. Джесси стоило предупредить их, чтобы не выходили. Впрочем, Хрухера быстро понял, что ошибся. Из одного из домов выбежало несколько гума. Их преследовал гоурил. В дом ворвался враг. Так что жителям оставалось лишь спасаться бегством. Вот как все было. Но ведь даже если попытаться убежать... Ох, кошмар. Гоурил, молодой самец, настиг и схватил самого маленького гума по меркам людей. Тому, пожалуй, было бы лет 5 или 6. Гоурил повалил мальчика и прокусил ему голову. Просто сжал зубы. Затем выплюнул. Потом оторвал руку и принялся грызть. Мать мальчика завопила и попыталась броситься на тварь. Но отец удержал ее, заломив ей руку за спину. Что с ними будет дальше? Хрухера не знал. Они должны двигаться дальше. Обойти поселок по правой окраине. И найти тюрьму, где держат Ситору. Им некогда спасать это семейство. И некогда интересоваться их судьбой. Хрухера не был уверен, чувствует ли себя виноватым. Но ведь если бы он ощущал вину, то наверняка попытался бы спасти их. Ну, или хотя бы попытался. Да, конечно, гумы не люди. Они уродливы. А еще сейчас чрезвычайная ситуация. Хотя, конечно, нельзя сказать, что Хрухера совсем к ней не причастен. Но спасти всех и каждого он все равно не сможет. Но в то же время Хрухера подумал. Нет, я не прав. Мне ведь жалко их. Но что я могу сделать? Ничего. Туда. Указала Шихору. Дверь в здание, на которое она указала, была выбита. А на крыше даже сидели двое гоурилов. Эти были необычайно мелкими. Самки. Не смешно. Кузак попятился, его голос дрожал. Отвлеки их. Хрухера хлопнула его по руке. Я посмотрю внутри. Хрухера, ты с ума сошел? Ей точно конец. Просто делай, что говорю. Мы должны проверить. Хрухера перевел дыхание. Всем помогать Кузаку. Я пойду один. Если что, закричу. Да даже если закричишь. Кузак в сердцах врезал правой рукой по щиту. Дерьмо. Эй, вы там, сучки. А ну сюда. Эй, не ждите ласки. Самки, похоже, заинтересовались им. А значит, пока они отвлеклись, погрузиться. Скрытность. Окон, само собой, нет. Остается только дверь. Юма выстрелила из лука по самкам на крыше. Шихору выпустила Дарка. Хрухера проскользнул внутрь. Внутри были три камеры. Две справа, одна слева. Энба пытался выломать решетку в ближайшей камере справа. Раздавались пронзительные крики «ня». «Го! Ка! О!» И еще внутри был Гоурил. Он, громко завывая, яростно тряс решетку дальней камеры справа. Значит, Ситора именно там. Решетка, хоть и деревянная, укреплена металлом. Но Гоурил, казалось, в любой момент может ее выломать. И, к сожалению, у него красная грива. Редбек. Не мешкая, Хрухера перехватил стилет обратным хватом. Редбек его не замечает. Просто идти вперед. Но стоило ему сделать шаг, как Редбек, не отпуская решетку, обернулся. Хрухера сглотнул. Все его тело напряглось. Он ощутил, как бешено колотится его сердце. Гоурил сощурился. Оскалил клыкастую пасть и улыбнулся. Почудилось, наверное. Но выглядело это именно так. Теперь, когда враг заметил его, Харухира с ним не справится. Ни единого шанса. Бежать или умереть. В это мгновение Харухира и думать забыл о Сетори. Наверное, к лучшему. Харухира круто развернулся и бросился бежать. В следующее мгновение Редбэк ринулся на него. Едва выбежав наружу, Харухира прыгнул вправо. И тут же ощутил сзади что-то вроде взрыва. Должно быть, Редбэк пронесся мимо наружу. «Ага!» – донесся скрик Кузака. Редбэк врезался в него. Харухира перекатился, вскочил и посмотрел на крышу. Самки Гоурева все еще не спускались вниз. Неподалеку обнаружилась Юме. «Юме, ключ! Уведи Ситору!» – закричал Харухира. «Някей!» Юме поймала ключ и побежала к тюрьме. «Ооо!» – голос Кузака. «Что?» – Редбэк. Редбэк размахивал Кузаком, схватив его за ногу. Гоурев держал поводина за ногу и волочил по кругу. «Куза!» «За!» Редбэк швырнул Кузака. «Эй!» «Глазам не верю, это невозможно!» Кузак летел. Он описал пологую дугу и врезался в стену дома. Метрах в 20. «Мэри!» Прокричал Харухира, готовясь броситься к Гоуреву. «И что потом?» Раздался в его голове требовательный вопрос. «Что я сделаю?» «Это не тот враг, с которым я могу биться в открытую». Вдох, выдох. Отлично. Успокоиться. Расслабить колени, локти, кулаки, лодыжки, все суставы. Перенести центр тяжести чуть вперед. Хорошо. Харухира облизнул губы. Мэри бежит к Кузаку. Шихору прячется за соседним зданием. Юма уже вбежала в дверь тюрьмы. Обе самки все так же сидят на крыше.